Глава 10. Когда волчонок ближе познакомится с моими взглядами, он перестанет меня дичиться. Кое-что, впрочем, уже достигнуто, и я сердечно этому рад, — говорил мсье Пьер, сидя по своему обыкновению бочком к столу, с плотно скрещенными жирными ляжками и беря одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покрытом столе. Цинцинат, подпирая голову, лежал на койке. «Мы сейчас одни?» «А на дворе дождь», — продолжал мсье Пьер. «Такая погода благоприятствует задушевным шушуканьем. Давайте раз навсегда выясним. У меня создалось впечатление, что вас удивляет, даже коробит, отношение нашего начальства ко мне. Выходит так, будто я на положении особом. Нет-нет, не возражайте. Давайте уж на чистоту, коли на то пошло. Позвольте же мне сказать вам две вещи. Вы знаете нашего милого директора». Кстати, волчонок к нему не совсем справедлив, но об этом после. Вы знаете, как он впечатлителен, как пылок, как увлекается всякой новинкой. Думаю, что и вами он увлекался в первые дни. Так что пассия, которой он теперь ко мне воспылал, не должна вас смущать. Не будем так ревнивы, друг мой. Во-вторых, как это ни странно, но, по-видимому, вам до сих пор неизвестно, за что я угодил сюда. А вот когда я вам скажу, вы многое поймете. Простите, что это у вас на шее? Вот тут, тут. Да, тут. Где? — машинально спросил Цинцинат, ощупывая себе шейные позвонки. Мсье Пьер подошел к нему и сел на край койки. «Вот тут», — сказал он. «Но теперь вижу. Это просто тень так падала. Мне показалась какая-то маленькая опухоль. Вы что-то неловко двигаете головой. Болит? Простудили?» «Ах, не приставайте ко мне, прошу вас», — скорбно сказал Цинцинат. «Нет, постойте. У меня руки чистые, позвольте мне тут прощупать. Как будто все-таки... Вот тут не болит? А тут?» Маленькой, но мускулистой рукой он быстро трогал Цинцината за шею, внимательно осматривая ее и с легким присвистом дыша через нос. «Нет ничего». «Все у вас в исправности», — сказал он, наконец, отодвигаясь и хлопая пациента по загривку. «Только ужасно она у вас тоненькая. Но так все нормально, а то, знаете, иногда случается. Покажите язык». «Язык — зеркало желудка». «Накройтесь, накройтесь, тут прохладно». «О чем мы беседовали? Напомните мне». «Если вы бы действительно желали мне блага», — сказал Цинцинат, «то оставили бы меня в покое». «Уйдите, прошу вас». «Неужели вы не хотите меня выслушать?» — возразил с улыбкой мсье Пьер. «Неужели вы так упрямо верите в непогрешимость своих выводов, неизвестных мне вдобавок? Заметьте это, неизвестных». Цинцинат молчал, пригорюнившись. «Так позвольте рассказать, — с некоторой торжественностью продолжал мсье Пьер, — какого рода совершено мною преступление. Меня обвинили... Справедливо или нет, это другой вопрос. Меня обвинили... В чем же, как вы полагаете?» «Да уж скажите», — проговорил с вялой усмешкой Цинцинат. «Вы будете потрясены. Меня обвинили в попытке... Ах, неблагодарный, недоверчивый друг! Меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда». «Это правда?» — спросил Цинцинат. «Я никогда не лгу», — внушительно сказал мсье Пьер. «Может быть, нужно иногда лгать, это другое дело. И, может быть, такая щепетильная правдивость глупая и не приносит, в конце концов, никакой пользы, допустим. Но факт остается фактом. Я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попал из-за вас. Меня взяли ночью. Где? Скажем, в Вышнеграде. Да, я вышнеградец. Солеломни, плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить, угощу вас нашими вышнями. Не отвечаю за каламбур. Так у нас в городском гербе. Там, не в гербе, а в остроге, ваш покорный слуга просидел трое суток. Затем экстренный суд. Затем перевели сюда. Вы, значит, хотели меня спасти, задумчиво произнес Цинцинат. Хотел ли я или не хотел, мое дело, друг сердечный. Таракан запеченный. Во всяком случае, меня в этом обвинили. Доносчики, знаете, все публика молодая, горячая, и вот «Я здесь перед вами стою в упоенье». Помните романс? По-видимому, пародия на городской романс, обыгрывающая характерные мелодраматические клише. «Я вновь перед тобою стою очарован». Музыка неизвестного автора на стихи Красова. Около 1842 года. Главной уликой послужил какой-то план сей крепости с моими будто бы пометками. «Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идею вашего бегства, Таракаша». «Будто бы? Или?» — спросил Ценцинат. «Какое это наивное, прелестное существо!» — осклабился мсье Пьер, показывая многочисленные зубы. «У него все так просто, как, увы, не бывает в жизни». «Но хотелось бы знать», — сказал Ценцинат. «Что, правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас спасать?» «Эх вы!» Мсье Пьер встал и заходил по камере. «Оставим это», — сказал он со вздохом. «Решайте сами, недоверчивый друг. Так ли, иначе ли, но сюда я попал из-за вас. Более того, мы и на эшафот взойдем вместе». Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижамкой, и Ценцинат с тяжелым, унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка. «Смеха ради поверю», — сказал, наконец, Ценцинат. «Посмотрим, что из этого получится». «Вы слышите? Я вам верю. И даже для вящей правдоподобности вас благодарю». «Ах, зачем? Это уже лишнее», — проговорил мсье Пьер и опять сел у стола. «Просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе». «Вот и прекрасно. Теперь нам обоим легче, правда? Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. И это хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез». «Как тут ужасно», — осторожно сказал Ценцинат. «Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотел вас пожурить за ваше отношение к здешней жизни. Нет-нет, не отмахивайтесь, разрешите мне на правах дружбы. Вы несправедливы ни к доброму нашему Родиону, ни тем более к господину директору. Пускай он человек не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, при этом любит поговорить. Все так. Мне самому бывает не до него, и я, разумеется, не могу с ним делиться сокровенными думами, как с вами делюсь. Особенно, когда на душе кошки, простите за выражение, скребутся. Но, каковы бы ни были его недостатки, он человек прямой, честный и добрый. Да, редкой доброты, не спорьте. Я не говорил бы, кабы не знала, а я никогда не говорю наобум, и я опытней, лучше знаю жизни людей, чем вы. Вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете Родриго Ивановича. Я у него в глазах иногда читаю такую муку. Что же касается Родиона, то как это вы, такой умный, не умеете разглядеть сквозь его напускную грубоватость всю умилительную благость этого взрослого ребенка? Ах, я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины, а все-таки, Ценцинат, вы меня простите, но нехорошо, нехорошо. И вообще вы людей обижаете. Едва притрагивайтесь к замечательным обедам, которые мы тут получаем. Ладно, пускай они вам не нравятся. Поверьте, что я тоже кое-что смыслю в гастрономии. Но вы издеваетесь над ними. А ведь кто-то их стряпал, кто-то старался. Я понимаю, что тут иногда бывает скучно, что хочется и погулять, и пошалить. Но почему думать только о себе, о своих хотениях? Почему вы ни разу даже не улыбнулись на старательные шуточки милого, трогательного Родриго Ивановича? Может быть, он потом плачет, ночей не спит, вспоминая, как вы реагировали. «Защита, во всяком случае, остроумная», — сказал Ценцинат. «Но я в куклах знаю толк. Не уступлю». «Напрасно», — обиженно сказал мсье Пьер. «Это вы еще по молодости лет», — добавил он после молчания. «Нет-нет». «Нельзя быть таким несправедливым». «А скажите», — спросил Ценцинат, «вы тоже пребываете в неизвестности? Роковой мужик еще не приехал? Рубка еще не завтра?» «Вы бы таких слов лучше не употребляли», — конфиденциально заметил мсье Пьер, «особенно с такой интонацией. В этом есть что-то вульгарное недостойное порядочного человека. Как это можно выговорить? Удивляюсь вам. А все-таки? Когда? — спросил Ценцинат. Своевременно, — уклончиво ответил мсье Пьер. Что за глупое любопытство? И вообще? Нет, вам еще многому надобно научиться, так нельзя. Это заносчивость, это предвзятость. Но как они тянут? — сонно проговорил Ценцинат. Привыкаешь, конечно. Изо дня в день держишь душу наготове, а ведь возьмут врасплох. Так прошло 10 дней, и я не свихнулся. Ну и надежда какая-то. Неясная, как в воде, но тем привлекательнее. Вы говорите о бегстве. Я думаю, я догадываюсь, что еще кто-то об этом печется. Какие-то намеки. Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом? Он остановился, вздохнув. «Нет, это любопытно», — сказал мсье Пьер. «Какие же это надежды и кто этот спаситель?» «Воображение», — отвечал Ценцинат. «А вам бежать хочется?» «Как так бежать? Куда?» — удивился мсье Пьер. Ценцинат опять вздохнул. «Да не все ли равно, куда? Мы бы с вами вместе... Но я не знаю, можете ли вы при вашем телосложении быстро бегать. Ваши ноги...» «Ну, это вы того. Заврались», — ерзая на стуле, проговорил мсье Пьер. «Это в детских сказках бегут из темницы. А замечания насчет моей фигуры можете оставить при себе». «Спать хочется», — сказал Ценцинат. Мсье Пьер закатал правый рукав. Мелькнула татуировка. Под удивительно белой кожей мышца переливалась, как толстое круглое животное. Он крепко встал, схватил одной рукой стул, перевернул его и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он подержал его высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только вступление. Незаметно дыша, он долго тщательно вытирал руки красным платочком, покамест паук, как меньшой в цирковой семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной. Бросив ему платок, мсье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью. Левая штанина спустилась, обнажая щиколотку. Перевернутые глаза, как у всякого в такой позитуре, стали похожи на глаза спрута. «Ну что?» — спросил он, снова вспрянув и приводя себя в порядок. Из коридора донесся гул рукоплесканий. А потом отдельно, на ходу, расхлябанно захлопал клоун, но бацнулся о барьер. «Ну что?» — повторил мсье Пьер. «Силушка есть? Ловкость налицо? А ли вам этого еще недостаточно?» Мсье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. Мсье Пьер поднимал крепко закушенный стул, вздрагивали натуженные мускулы, доскрипела челюсть. Тихо отпахнулась дверь, и в ботфортах, с бичом, напудренный и ярко до сиреневой слепоты освещенный, вошел директор цирка. «Сенсация! Мировой номер!» — прошептал он и, сняв цилиндр, сел подле Ценцината. Что-то хрустнуло, и мсье Пьер, выпустив изо рта стул, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но, по-видимому, не все обстояло благополучно. Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул, вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. Великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, мсье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе. Ничего не заметивший Родриг Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Ценцината, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу. На том представление и кончилось.